Глава 18. Отшельник. Один за другим мелькали дни на маленьком острове, куда его забросила буря. У него больше не было имени, судьбы, прошлого, не было и желаний, прежде составляющих почти все его существо. Солнце едва успевало вынырнуть из океана, набрать силу, и сразу, словно повинуясь неумолимому закону, гасло. Колесо времени вращалось все быстрее, ничего не меняя в его жизни. Он был вне времени и больше не участвовал во всеобщем кружении и смене масок. Глядя, как катится по небу огненный шар, отшельник думал, что это время смертных. Время богов не знает ночи и суматошного деления на дни, часы и минуты. Он был впервые в жизни по-настоящему свободен и, может быть, даже счастлив. Но спокойствие его жизни было мнимым. Каждую минуту он размышлял, находя равновесие между противоречиями, открывал ответы на мучительные вопросы, продвигался неровными шагами к неведомой цели. Это уединение и младенческая безмятежность природы были даны ему, чтобы обрести новые силы души и рассудка, найти место своей судьбы во всеобщем потоке и осознать таинственный зов, когда-то призвавший его на землю. Иногда он среди ночи покидал хижину, заходил далеко по пологому дну в океан и, лежа на спине, вглядывался в молчаливый лик, склонившийся над ним, в мерцание звезд и медлительный ход созвездий. Океан укачивал его с материнской нежностью и возвращал земле. Мелкие события, картины и символы, которые он научился видеть и читать, открывали ему бесконечную мудрость мира. В этом мире сиял его путь, заповедная тропа, ступени еще более глубокого понимания и единения с живым, переменчивым, подвижным миром Земли и космоса. За время отшельничества его интуиция обострилась, и он с удивлением открывал в себе все новые способности. С каждым днем крепло его кровное единство со всем сущим в мире. И уверенный, что его слышат, он разговаривал с океаном, с солнцем, луной, звездами и стихиями. Он с благодарностью принимал заботы природы. Тепло и пища, кров и подобие одежды — все было даровано ему по праву сына земли.